Это живодерня? А? Это живодерня? Нет, не живодерня. Мне надо кота кастрировать, поможете мне? Не туда попал. Туда попал, Валентина Петровна, я за вами пришел. Чего? Я за тобой пришел. Да что ты, напугал. Мой кот тебе пизду расцарапает. Да что ты. А тюряга для чего? Я тебя, блядь, давно хочу посадить. Так посади. Ёбнутая падла. Ну так посади, посади. Ну лечись, лечись, ёбаная. Все знают, что ты ёбнутый. Весь дом знает. Подъезд. Так посади, посади, паскуда. Ты есть паскуда, блядь. Изродная тварь. Ты паскуда. У меня отца с рода не было. Ногу. А давай квартиру, сука, я тебе сейчас дверь вышибу. Открывай дверь. Мозги вышибу, нахуй. Вышибу. Алло. Ну так откройте мне дверь. Да нахуй ты сдал. Ну открывай, я ее вышибу. У меня 4 соседа за стенкой живут со мной на одной задолбанной. А ты там вот. Их 4 мужика, они тебя, блядь, вышибут. А у меня ты там вот. Я говорю, 4 мужика у меня живут за семейными. С 4 сторон. Вместо варки 4 мужика теперь живут. Они сказали, бабуля, только научи нас и покажи. А да? Идем, так и сказали. Твоя мужчина. Алло. Это опять я. Это опять я. А, ты свинья. Я хотел поинтересоваться. А вот эти 4 мужика, они тебя ебут, да, по ночам? Какое дело до моей пизды? Ну, значит, да. Своим хуем интересуйся. Я про свой все знаю. А про твой нет. Вот и знаю. Вот и знаю. Алло. Бандюга, ты бандюга, я с тобой расправлюсь. Я плохо, блядь, знаю. Я такое накатаю на тебя, ёбаный, что... А у вас оружие это мое... Блядь. Валентина Петровна. Арестуют нахуй. Валентина Петровна. А у вас оружие дома имеется? Алло. Да. Алло, это Валентина Петровна? Она. Я хотел узнать, какое у вас оружие дома хранится? Тебе что? Ну, просто интересно. А я ничего не докладываю о тебе. Ну, скажите, пожалуйста. Ничего не говорю о тебе. Ну да, научите меня на ножах драться. Чего? Научите меня на ножах драться. Давно ёбнулся? Нет. С того момента, как вам позвонил. А? Вас в психушку давно, да, давно надо. Я ёбнулся, когда вам первый раз позвонил. Иди ты нахуй. Сама иди.